Глава 18. За эту неделю я провела кучу времени в компании Ани. Но мы с Демидом толком не побыли вдвоем. Мы ничего друг о друге не знаем. Конечно, мы обменялись списками увлечений, важных моментов из жизни друг друга и условились все выучить. Но этого оказалось мало, ведь только во время реального общения всплывают всякие мелочи, которых люди друг о друге не знали. Хорошо, что мы пошли на встречу выпускников и поняли свое упущение сейчас. «А почти всю одежду я шью сама», — спокойно рассказываю Демиду. «Шитьё есть в моем списке увлечений, ты же видел». Демид чешет бороду. «Помню. Но я думал, ты просто шьешь что-то. Не свою одежду». Беркутов как-то по-новому смотрит на меня. Я могу ошибаться, но, кажется, ему понравился этот новый факт обо мне. И все же мы ничего толком друг о друге не знаем. И это катастрофа. А ведь мама Демида прилетает уже завтра днем. Подумать только. А мы просто обменялись дурацкими списками с именами, датами. Пока готовились к свадьбе, я зазубрила имя будущей свекрови и чем она занимается в Лондоне. А выучила дату рождения Демида, где, когда и сколько он учился. Запомнила, сколько у него бизнесов. Но оказывается, это все не то. Мы боялись закопаться, не вспомнив, кто под каким знаком зодиака родился. А надо было думать о простых житейских вещах. У кого какие привычки, утренние и вечерние ритуалы и прочее. Вот что нам нужно знать. Поэтому полночи мы с Демидом не спим. Но не по той причине, из-за которой могут не спать молодые жених и невеста. Мы с Беркутовым изучаем привычки друг друга. Сидим в его спальне, пьем кофе, чтобы не уснуть, и говорим обо всем. К слову, спальня у него оказалась на уровне лучшего люкса в каком-нибудь крутом заграничном отеле. Тут и огромная кровать с шелковыми простынями, и большие окна с парящими шторами, и дорогущая мебель из Италии. В общем, я потихоньку привыкаю к такой роскоши. Часы без сна не проходят даром. Я, к своему удивлению, знаю, что Демид не умеет готовить. Не то чтобы это было редкостью для мужчины, но оказалось, что он в жизни даже яйца на сковородку не разбивал. У него с юных лет и по сей день был повар. Демид тоже узнает обо мне кое-что новое. Например, я не могу ходить по дому без тапочек, потому что мерзну даже летом. И еще я каждое утро разговариваю с мамой по телефону, с тех пор, как мы стали жить отдельно. И я всегда стараюсь завтракать, даже если опаздываю, а иначе день будет испорчен. Нам удается узнать много важных мелочей. К середине ночи мы с Демидом засыпаем на его кровати поверх покрывала, оба в домашней одежде. Но возможности выспаться нет. Приходится подняться рано утром. Елизавета Радиславовна прилетает в 3 часа. А в 5 начинается мероприятие в ее честь. Будут друзья и партнеры семьи по бизнесу. Демид объяснил, что его мать не может позволить себе тихий приезд. По такому случаю обязательно должен быть прием. Она так привыкла. А до мероприятия как раз и состоится мое знакомство с будущей свекровью. И чем ближе этот час, тем в больший ужас я прихожу. Единственное, что меня радует, это разговор с моей мамой. Она сообщает, что прекрасно себя чувствует. Через 2 недели ей уезжать в санаторий. И я надеюсь, что до ее отъезда еще смогу выкроить время, чтобы приехать к ней в гости. Мама даже обещает приготовить мою любимую овощную запеканку. А пока меня ждет напряженная реальность здесь и сейчас. К моему несчастью, 3 часа дня наступают слишком рано. Самолет Елизаветы Радиславовны приземляется. Я полностью собрана. Прическа сделана лучшим стилистом в городе, макияж от топового визажиста, дорогущее идеально выглаженное платье мятного цвета с открытой спиной и пышной юбкой. Все идеально. Даже Демид впервые делает мне комплимент и говорит, что я выгляжу очаровательно. Я после этого еще час хожу и улыбаюсь, как ненормальная. То ли от комплимента, то ли от нервов. Но, скорее всего, все вместе. Я постоянно повторяю про себя всю информацию про Демида и его семью и готова к встрече на все 100%. Но тревога никуда не девается. Еще до приезда Елизаветы Радиславовны в особняке Беркутова начинают собираться гости. Никто не хочет опоздать и тем самым проявить неуважение к виновнице торжества. Персонал снует туда-сюда, подготавливая к мероприятию шатер на заднем дворе. А я только и думаю, что прокручиваю в голове предстоящую встречу с матерью Демида. Как все пройдет? Что она мне скажет? От нервов начинаю грызть ногти, но тут же одергиваю себя. Не хватало только испортить маникюр, чтобы Елизавета Радиславовна решила, что я неряха. В половине пятого, когда все гости уже ждут на заднем дворе, мы с Демидом встречаем его маму у входа в особняк. Пока ее нет, Демид говорит мне. Сейчас она один взгляд на нас бросит, и по ее реакции все поймем. Зашла наша авантюра или нет? Не подведи меня, мила. Очень тебя прошу. Я буду стараться. А вот подъезжает машина, и водитель открывает заднюю дверь. На дорожку выходит роскошная женщина. Высокая, стройная, в костюме Шанель. У меня трясутся коленки и ладони потеют. Сердце бьется так быстро, что кажется, еще немного, и я умру от страха. Я боюсь даже глубоко вздохнуть. А еще внутри новое странное чувство к Демиду. Это что-то иное, будто он стал мне важен. И я понимаю, что если мы сейчас провалимся, если я все испорчу, я потеряю его. Демид берет меня за руку, а мне стыдно, что она вся мокрая. Он шепчет, склонившись ко мне. «Не бойся, лисичка. Ты должна быть храброй и хитрой». «Нет, сейчас я точно не лисичка. Я зайчиха. Трусливая зайчиха, которая хочет убежать и спрятаться. Я едва заметно киваю и улыбаюсь. А он вдруг смотрит на меня с такой теплотой и нежностью, что я окончательно перестаю дышать. Цокот каблуков по каменной дорожке все ближе. Я поднимаю взгляд на Елизавету Радиславовну. Ну все, мой выход. Пан или пропал? Она смотрит прямо на меня, и в ее взгляде я читаю...